Второй тоже выпустил девушку и начал бить меня. Вернее, попытался, ведь от удара я с легкостью ушел. От второго удара не надо было даже уворачиваться, он летел сразу мимо, дистанции еще хватало. А вот третий, на удивление, я не успел ни заблокировать, ни уклониться. А послушник, на удивление, попал, он и сам, похоже, удивился. Голова откинулась, а перед глазами снова забегали буквы в одну строчку. «Чтоб тебя!» Опять связь с системой отключилась. «Сразу что ли под второй удар подставиться, чтобы подключиться?» Так мы оба и стояли, он пораженный от того, что попал, я в раздумьях и возмущениях от очередного сбоя системы. Возмущение решил выместить на виновном и, спохватившись первым, довольно хорошо приложил его к своему локтю. В отчаянной попытке он ударил навстречу кулаком по корпусу, пробить броню не удалось, и я даже удара не почувствовал, хотя и сам удар в таких условиях скорее всего был слабым. Следом я картинно ударил ему с ноги в голову, и противник упал. Можно было обойтись и еще одним ударом в голову, но уж очень хотелось ударить красиво. Парень, почти сразу подняв корпус с земли, облокотился на руки, осматриваясь. Добивать я никого не стал. Взял девушку за руку и повел ее отсюда, а ведьмочка не сопротивлялась. Глава 26. Куда ее вести, ума приложить не мог. В ведьминскую общину не хотелось. Вдруг о ней все знают, и именно оттуда ее и привели. В хижину того труса, хорошее решение, но прорыв в подвале, даже если она достаточно сильная ведьма, я сам не буду чувствовать себя спокойно, оставив ее там, а наблюдать за ней вечно я не мог. Немного подумав, я повел ее к себе в номер таверны. Развратные мысли меня, конечно же, посещали, но я старался от них отмахиваться. Вел я ее не для того, а чтобы дать безопасности поговорить. Хотя, вспоминая, как взлетели факелы, я задумывался, насколько это будет безопасно для меня, и несмотря на понимание, что у всех разные цели и точки зрения, что не бывает добрых и плохих, а добро не то, чем кажется, продолжал предвзято относиться к ордену и с самопожертвованием к этой девушке. Хорошо бы пролить больше света на то, что здесь творится, потому что пока это все это какой-то сюр. Пока шли, пытался приставать к системе, но она молчала. Я пытался задавать ей вопросы, спрашивать свои характеристики, получить от нее что угодно, но подключения не было. Странно, но несмотря на то, что силами толком пользоваться так до сих пор не научился, все равно ощущал без системы себя, как без рук. Потом я пошел на отчаянный шаг и стал давать команды системе на подключение, на перегрузку. А что, вдруг что из этого и сработает? Судя по всему, система, это какая-то программа, вроде компьютерной, к которой я имею возможность подключаться. Программу можно выключить и включить, а компьютер еще и перезагрузить. Вот только проблемы не с самой системой, а с подключением, значит, барахлит либо сам компьютер, моя голова, мозг, либо ресивер, интегрированный приемник и передатчик, который обеспечивает мне связь мозга с системой, которая находится где-то там. В какой-то момент запросов перед глазами даже побежала мешанина из букв, но прочитать, как и ранее в подобных случаях, когда принимал это за последствия сотрясения мозга, хотя по сути так и было, ведь подключение и налаживалось при ударах, ничего не смог. Помню, первый домашний настольный так и приводил в чувство, бил по системному блоку кулаком, когда тот зависал, удивительно, но это в половине случаев и правда помогало. А вот с более современными так уже не работает, да и никому в голову не приходит их бить. Так и с моей головой, какая-то первая версия подключения к системе. Тест, хотя была же речь про энергетические каналы, возможно, дело все-таки и правда в моем ресивере, тогда нужно что-то делать с этими самыми каналами. Подумать пока шли время было, но и по сторонам приходилось поглядывать, вроде бы никто не преследовал и не следил, но в безопасности в этом городке себя совершенно не чувствуешь. Девушку звали Дарина, и сейчас она вела себя, как беззащитный ребенок. Я вел ее за руку, рассказав о своих планах и сказав, что она может первое время побыть у меня. Девушка подумала и согласилась. Видимо, вариантов лучше у нее действительно не было. Вообще, проходной двор, конечно, то Елена ко мне непрошено в гости является, теперь Дарина жить будет, в принципе, ладно. Я все равно там практически не живу. Путь до таверны, на удивление, прошел без приключений. В чертах города мы встречали редких людей, а в лесу было тихо, шумели только птицы, демонов посчастливилось не встретить. В таверне все было неизменно, бармен протирал старой усталой ветошью граненый стакан. Уже начинаю сомневаться, правда ли он живой человек. Я попросил у него графин простой воды, думал о себе и о Дарине тоже, хотя бы водой напою. В этом мне не отказали, и вот мы сидели у меня, не сытые, но с утоленной жаждой. Мы сели друг напротив друга, и она первая заговорила. «Спасибо, я тебя узнала, это ведь ты меня спас, снял с столба, думаю, еще немного и меня бы сожгли заживо». «Все действительно к этому шло», — взглотнул я ком в горле, вспоминая ее крики от сожжения, когда я только вошел на площадь. «Почему ты сегодня избил членов ордена?» Тут я немножко задумался. Можно было бы начать аккуратно, заботясь об ее чувствах, но интуиция подсказывала, что она все понимала и сама, а откровенный ответ позволит получить открытый разговор, но говорить ей все пока не хотелось, поэтому лучше отвечу кратко. «Они бы вечером сожгли тебя». Она посмотрела на меня, взгляд выдавал всю ее боль, но вместо этого она еще тише сказала «спасибо». Я посмотрел в окно и немного помолчал, дав ей возможность немного прийти в себя. «Что там было на площади? Это ты всех заставила поджечь себя?» «Не совсем. Я пыталась повлиять на них, чтобы они выпросили факелы, с большинством это получилось, но немного не с теми последствиями, какими я хотела. Я не хотела, чтобы они поджигали себя, я хотела, чтобы они выкинули факелы, а они подбросили их вверх». Она сокрушенно опустила лицо в свои ладони. «Как тебе это удалось?» «Получается, что она все-таки воздействовала на всех тех людей. У меня, конечно, нет факела, но начинают появляться сомнения в разумности моих поступков. Иногда на некоторых людей можно влиять, не на всех, и это влияние не бывает однозначным, в зависимости от вещей, событий, эффект». Она прикусила нижнюю губу и создалась небольшая пауза. «Эффект бывает разным, его тяжело предсказать, поэтому я этим не занимаюсь, только в экстренных случаях для самозащиты». «То есть ты не хотела их поджечь? Там пострадало очень много людей». «Конечно же нет, я только хотела, чтобы не подожгли меня, чтобы они выкинули факелы и пламя потушилось от падения и камня. Я не сделала им ничего плохого». Тут я, конечно, бы поспорил, вспоминая, как на площади они кричали, возгораясь от своего или чужого факела. «Почему орден решил тебя сжечь?» «Так они приносят жертву богам, чтобы защитить город от нашествия демонов». «Жертву богам?» — спросил я, непроизвольно нахмурившись. «Этого я не ожидал услышать. Жертвоприношение в наше время? Серьезно? Хотя, собственно говоря, какое у нас вообще сейчас время?» Я мысленно усмехнулся, а девушка в это время подтвердила сказанное. «И ты веришь в это?» «Нет», — она опустила грустные глаза в пол, а после подняла голову и продолжила. «Но с другой стороны, меня не сожгли, а город наполнился демонами. Железная логика, конечно. Она сейчас что, оправдала орден в этом поступке? Меня хотели сжечь, но это во благо, а я просто заорточилась немного. Только вот где гарантия, что демоны не пришли бы, сожги они ведьму? Да и вообще, разве для жертвоприношения не нужна кровь? Вон я, чтобы использовать силу демона, чертыхаюсь и вспарываю себе руку, а они что, просто сжигают? И никакой тебе крови?» Про кровь и причину выбора такого жертвоприношения я, конечно, спросил, но девушка ответила только, что им виднее, она то жертвоприношениями не занимается. Снова железная логика. Получается, что орден сжигает людей, чтобы принести дар богам, и демоны всех тут не сожрали. Получается, орден действительно, как говорил Константин, заботится о людях и городе. Но при этом в то же время Дарина невиновна, а вообще, почему сжигать решили то именно ее? На ведьм доносит в орден, там ведут список и одну из нас сжигают, когда это требуется. Правда, иногда в этом списке присутствуют и обычные девушки. Нет, ну точно средневековье, и тогда спокойно себе сжигали обычных девушек. Я порасспрашивал Дарину еще немного, после чего она пожаловалась на усталость, и я, спохватившись, предложил ей отдохнуть. Это следовало сделать сразу, а после вести расспросы. Но что-то у меня события слишком быстро тут закручиваются, и возможность поговорить терять не хотелось. Что в итоге то получаем? Ведьмы никого не трогают, орден всех защищает, а жертвоприношение для этого времени и места нормальное положение дел, так что ли? Выглядит все слишком просто. Можно ли вообще им всем доверять, и говорят ли они правду? Поговорить бы с демонами, что им тут вообще надо, но как же это провернуть? Неплохо совладать у меня пока получается только с чертями и бесами, но я вообще не уверен, что они способны говорить, только какие-то нечленораздельные визги и звуки, но в то же время они же как-то общаются, действуют же сообща. Видимо, только с русским языком у них проблема. Но опять-таки, с чего им вообще русский понимать? Как же сложно, слишком много всего. В моем номере кроме кровати можно было прилечь и на диван, но я не уступил ее Дарине, все равно я сейчас спать не собирался, а ей нужно хорошо отдохнуть и прийти в себя. Я же решил немного поохотиться, нужно становиться сильнее и повышать свои характеристики. Нет никакой гарантии, что в этот периметр снова пробрались черти или другие твари, но эту проверку я проведу позже. Прямо сейчас меня интересовало конкретное место. Во время зачистки леса от демонов, я обошел системную пещеру, решив, что мне рано туда лезть повторно. Сейчас я чувствовал себя поднаторевшим, и хоть и слегка, но защищенным, спасибо костюму от демона. Нужно холодное оружие и вернуть свое подключение к системе. Из разряда «побейся головой об стенку», вдруг пройдет. Так я и сделал, но в ответ получил только головную боль. Дарина внимательно на меня посмотрела, но вопросов задавать не стала, а я вышел из комнаты, потирая голову. С собой прихватил свою коллекцию ножей, которые в свое время скоммуниздил в домах ордена. Тоже не лучшие, конечно, оружие, но на безрыбье. Дарину оставлять одну у себя не боялся, к девушке складывалось доверие, да и все равно ничего ценного у меня не было. Разве что дневник под кроватью, но кто там будет рыскать? В его безопасности я был абсолютно уверен. Нужен огнестрел, да, на таком демоне, как Маргат, он не работал, но для двухголового пса из пещеры, или бесов, думаю, что будет фатальным. Вот только где взять огнестрел, не пойду же сейчас главное здание ордена грабить. Посетить магазин, так нет денег, золотом, которое я насобирал между делом, тут не удивишь. Тут хотя бы такой секирой обзавестись, как у меня была, это хотя бы хорошо разделяло на части демонов, еще и живучести добавляло. Ладно, оружие условно есть, нужно к системе подключиться. Тут я ничего умнее не придумал, чем обнять дерево с гладким стволом и пару раз удариться об него головой. Чувствовал себя полным идиотом. Это саморазрушение до добра не доведет, перед глазами на миг все побелело, но вовсе не из-за системы. Есть сомнение, что без подключения к системе я буду повышать свой опыт. Наверное, в этот момент для нее меня нет. Вновь потирая голову, я пошел к пещере, буду разбираться на месте, тем более ее еще найти нужно. В лесу было относительно тихо, по крайней мере, никто не визжал и никого не жрал, так что не отвлекаясь от дела, пещеру вскоре нашел. На входе оповещение отсутствовало. Впрочем, именно этого я и ожидал, ведь тут два варианта: либо системной она уже не являлась, либо я не видел информации, будучи без подключения, и очевидно, что второй вариант наиболее правдоподобен. Пока я стоял и думал, из пещеры вылетел чей-то жалобный крик: «К черту все! Подключен я к системе или нет? Кому-то нужна помощь!» Пещера в начале пути была пуста, и я без препятствий бежал на крик, но через несколько ветвлений резко остановился. Перед мной была та самая огромная собака с двумя головами, от которой в прошлый раз я еле сбежал. Я начал медленно отступать, доставая из-за пояса нож. Две зубастые пасти скалились на меня. На очередной шаге я споткнулся, и собака, как будто ожидая именно этого момента, одним прыжком меня настигла. Ее мощные лапы с когтями легли мне на грудную клетку, бронежилет принял удар, но удар распределился по груди. От удара меня откинуло назад, и я ударился головой о каменный свод. Подключение к системе. Боже, это даже не смешно. С этим надо что-то делать. Перед глазами замелькало множество звезд от сотрясения мозга в перемешку с оповещениями системы, которые я сейчас не был способен распознать. А крики из пещеры прекратились, еще сильнее понизив мой боевой дух. Отдохнуть мне, конечно же, не дали. Монстр, чьи лапы стояли на земле, из-за того, что я отлетел от удара, рванул снова на меня. Мои планы атаковать ушли куда-то на второй план. Я прыгнул в сторону, но когти все равно прошли по касательной, сделав из моей верхней одежды подобие на решето. Никакой одежды так не напасешься. Пес же развернулся ко мне и с размаху, как это делали бесы, нанес удар. Бронежилет от такого контакта заскрипел, но удар вновь выдержал, а нож вылетел из моей руки во тьму. Тут же прилетела вторая лапа, и две пасти тянулись к моему лицу, не прекращая грозный лай и постукивание зубами. Я как мог отодвигался от него, но упирался спиной в камень, руками пытаясь оттолкнуть туловище монстра, но моей силы было недостаточно, но ведь были же у меня внутренние резервы, благодаря системе. Одна пасть дотянулась до руки, но наткнулась на наручи, которые я позаимствовал у ордена, Зубы с скрежетом жестко вошли в них, но до руки не достали. На фоне тут же всплыло системное оповещение, самую малость отвлекая от схватки. Внимание! Освещенные наручи ордена повреждены. Поврежденные наручи повышают характеристику сила на плюс +1. Замечательно, минус левые наручи. Теперь это просто поломанный браслет, благо остались на правой руке. Не может все так закончиться. Я давил на него с таким усердием, стараясь обезопасить себя от укусов, каждый из которых мог оттяпать мне пол лица, что к мышцам я подключил все, что у меня было внутри. Монстр окутался моей энергией, которую стало даже видно, в форме слабой голубой дымки. Я, стиснув зубы, толкнул его руками, вложив внутренний импульс, как можно дальше вперед его. Получено 5 единиц опыта. Двухглавый пес вместе с дымкой исчез, а я почувствовал удачную слабость и без поддержки пса упал на землю. Это было точно тяжелее, чем я мог подумать, но у меня получилось. Я отправил его в путешествие во времени. Вот только потратил абсолютно всю манну или энергию, как это ни назови. Получается, используя только один навык временного перемещения, я мог перемещаться во времени и действовать параллельно с собой, мог перемещаться во времени в свое тело, мог перемещать других, что сейчас подтвердилось с этой двухглавой собакой. Но для всего этого есть ряд ограничений. Так, перемещаясь во времени, я не перемещался в пространстве, оставаясь на той же физической точке, а чем дальше мне нужно переместиться, тем больше энергии нужно. Поэтому у меня не получается просто вернуться домой. Даже любопытно, в каком светлом будущем появится этот двухголовый пес. Мог перемещать части объектов, что было подобно физическому взрыву. Интересно было, что конкретно произошло тогда с Маргатом. Устало облокотил голову на скальную породу, вдохнув, в груди прокатилась боль, и отвлекаясь от боли, я вновь задумался. В половине случаев я действую на интуитивном уровне, но ведь есть всему объяснение. Да и чтобы нормально всем этим управлять, нужно разобраться в причинах и процессах. Ничем, кроме как локальной остановкой времени, это объяснить было сложно, но может оно так и было. Объяснить тот странный коридор я вообще никак не могу. Странное место, да собственно, как и это, я осмотрел пещеру. Я снял с левой руки перекушенные наручи и выбросил. В таком виде, они даже физически не защищали, а только давили на руку. И в этот момент случилось то, что заставило меня забыть о боли и усталости. Из глубины снова раздался крик. Глава 27. Крик поднял меня на ноги. Сколько себя помню, всегда старался помогать тем, кто в этом нуждался. И одно дело, если нужно помочь толкнуть машину или донести тяжелый предмет. Но вот моменты, когда другим угрожает физическая опасность, я редко думал головой и даже не пытался оценивать свои силы относительно возможностей соперника. Только вот неоднократно человек, которого я спасал, убегал, а я, не справившись, отхватывал за двоих. Тропа пещеры тем временем вела меня плавно вниз. Крики усиливались, и вскоре я увидел это. Что-то снова ело. Нет, не так, оно жрало. Бесов на его фоне можно было пускать в элитные рестораны всех стран. В стороны летели клочки мяса и костей, но кричала явно не эта жертва. Жертвой было какое-то крупное животное, и поймали его, судя по состоянию, давно. То, что разрывало куски плоти, сидела ко мне спиной на корточках и издала очередной визг. Именно визг, оно не кричало от боли, оно наслаждалось. Волосы на голове встали дыбом, а по телу прокатилась дрожь. Демон был ярко-алого цвета, хвост толщиной с мою руку. Вместо стоп у него были копыта, которые вытягивались вверх и назад, а после мощные ноги шли обратно к колену. Корпус был узким, а грудная клетка несоразмерно огромной. Две руки демона рвали кусок мяса, из спины вытягивались сложенные кости крыльев, но без перепонок. Он в очередной раз завизжал, откинув очередную кость и проследил за ней головой. Заметил меня и замер. Узкие оранжевые глаза на горизонтально вытянутом черепе, два длинных рога, ветвящихся назад, и третий вместо носа смотрел вверх. Это получается, я рисковал, чтобы спасти вот его. В очередной раз попал в западню по своей же вине. Конечно же, он тут же откинул оставшееся мясо и кинулся ко мне с размашистыми движениями руками. Если бесы били по естественным траекториям, то тут удары возвращались по странной дуге, и две руки вместе создавали безумную молотилку. Демон очень быстро приближался, целясь между руками. Я пробил с ноги ему в вытянутую челюсть удар ногой, голова монстра откинулась назад, а корпус пошел на разворот, чего я совершенно не ожидал. ведь такого импульса я ему не сообщал. Тут же на меня полетел хвост. Удар с разворота хвостом. Я уклонился, подставив поперек хвосту нож, устремившийся из-за пояса. Кожа оказалась слишком плотной, а порез незначительный. Делать одно и то же, надеясь получить другой результат, безумство, поэтому попробуем другой подход. Перехватив нож, я распорол себе ладонь. Демон не успел до конца развернуться, а кровь уже покрывала кожу и капала на землю. Привычно чертыхнувшись, я получил оповещение системы о повышении характеристик и воткнул нож развернувшемуся демону в пасть поперек нижней и верхней челюсти, раздвинув их тем же ножом, и сразу следующим ножом нанес колотую режущую рану в глотку через открытую пасть. Внутренности демона не были защищены так, как внешняя кожа, и из рта хлынул фонтан крови. Выдергивая руку, которую уже поливала, второй рукой вытащил свой нож, не позволяющий сомкнуть ему челюсти, после чего они сомкнулись. Отскочив подальше, я готовился к очередному нападению, но его не случилось. Очень скоро я получил системное о получении опыта и отправлении демона на зону перерождения. Даже удивительно, как мало ему оказалось нужно для фатального исхода. А вот шанс быть разорванным увеличивался все больше и больше. Благо мне каким-то чудом везло. Рана на ладони практически полностью затянулась, образовав на месте пореза рубец, и я начинал чувствовать в теле легкую слабость. Ну вот, вновь этот откат от понижения характеристик. Что напрягало еще больше, пещера и дальше продолжала уходить вниз, и энтузиазма было все меньше. Но дело было начато, и надо продолжать. Правда, бежать сломя голову вперед перестал. За каждым поворотом я ожидал еще более опасную тварь, но впереди попадались черти и бесы. Меня немного покидало, в прямом смысле этого слова, порвало одежду, но очередной опыт капнул на мой счет. А когда я зачистил очередной свод от последнего беса, выскочило системное оповещение. Внимание! Вы в одиночку осуществили зачистку системной пещеры. Вам полагается увеличенная награда. Вам начислено опыта 0 очков, системные предметы. Я открыл рот, мне возмущаться или удивляться. Повышенная награда за самостоятельную очистку этого ужаса, никакого опыта и предметов. Я уже даже не представляю, откуда бы взялся предмет, но почему ничего нет. Система, где моя награда за зачистку пещеры? Повышенная награда за зачистку системной пещеры получена. Это издевательство какое-то. Держите награду, но мы ее вам не дадим. Я для этого жизнью рисковал, мог и дальше просто по лесу гулять, бесов на зону возрождения отправлять, а не с собакой с двумя головами разбираться и тем визжащим монстром. Система, а ну отдай мою награду. Повышенная награда за зачистку системной пещеры получена. Заело ее, что ли? Что-то с этой системой явно не так. От злости я стал терроризировать систему вопросами, но она ушла в глухую оборону. Даже подумал, что награда и правда где-то рядом, но осмотрев все, ничего не нашел. Да и ведь написали же, 0 очков, в предметах прочерк. А ведь пещера спускалась дальше. Но демонов же там быть не может, иначе зачистку бы не засчитали. А вот это любопытно, хоть там и может быть простой тупик. Путь не занял много времени, пару минут и я увидел очередной прорыв, а дальше в пещере был только тупик. Так вот откуда здесь столько демонов. Надо в свободное время разобраться, как эти прорывы закрывают. Делать мне в прорыве было нечего, поэтому осторожно от него отошел и пошел к выходу в лес. Мне нужен огнестрел, нельзя постоянно надеяться на удачу или резать себе руки. Это как-то звучит даже не очень хорошо. Пока я бродил по лесу и пещере, прошло немало времени. Дарина уже не спала и с готовностью стала объяснять, как найти ближайшую торговую точку огнестрельным оружием, где меня примут. Проводить меня даже не просил, все-таки слишком рискованно, хоть и располагалась эта точка на окраине города, взобравшись из низины на холмы. Место позволяло отслеживать всех, кто приближался из города, но в то же время деревья закрывали от случайных взглядов из низины. Перенаселение городка привело к очень хорошим решениям некоторых жителей, так и тут один устроил себе дом подальше от ордена, и магазин заодно. Время зря терять не стал и пошел искать этот дом, но не через город, а через лес. Сейчас такой путь казался мне более быстрым и безопасным. По пути я и правда встретил только одного черта, и то лишь потому, что немного приблудился. Черт же, не ожидая меня встретить, от неожиданности подпрыгнул и свалился во враг. Ну и черт с ним, как говорится. Больше ничего интересного не случалось, дом по описанию я признал сразу. Как и все небольшие дома в лесу, он был сделан из дерева, но этот выглядел намного богаче, чем хижина того труса, в подвале которого образовался прорыв. Поднявшись на крыльцо, постучал в дверь, оттуда раздались шаги и дверь мне отворил крупный бородатый мужчина, больше всего он походил на медведя. «Мне порекомендовала вас Дарина, меня интересует огнестрел». Мужчина нахмурился, выглянул за дверь, посмотрел по сторонам и, отойдя в сторону, жестом позвал меня войти. Интересная у местных черта — осматриваться перед тем, как впустить гостя, сразу видно, что с орденом им безопасно. Платить мне все также было нечем, так хотя бы осмотрюсь. Магазином в нашем понимании этот дом не являлся, просторный холл и множество комодов и шкафов. Я уже приловчился сражаться с ружьем, используя его вместо тяжеленной дубинки, но в то же время оно слишком сильно снижало мобильность и хотелось чего-то более легкого, вроде пистолета. Пистолетов у него было много, некоторые слегка проржавели, другие были отделаны золотом, все они отличались длиной ствола, ручки не были штампом производства, явно изготавливались от руки. Продавец внимательно следил за мной и немного погодя стал озвучивать цены на экземпляры в местной валюте, от рублей она отличалась. Я послушал, посмотрел, стараясь не трогать руками, вряд ли у них тут была достаточно развитая экспертиза и кто-то воспользуется наличием отпечатков моих пальцев на стволе, но подставляться все равно не хотелось. Честно признался, что денег у меня нет и после удивился, когда мужчина протянул мне пистолет, отделанный золотом. «У меня нет денег заплатить вам, что я буду должен. Неподалеку отсюда есть мост. Зачисть его». «Зачистить? Это очередное системное место с повышенной наградой?» Наверное, он решил, что я размышляю о том, как проигнорировать его просьбу, поэтому он тут же добавил, что если что, меня найдет. Я оценивающе с прищуром посмотрел на человека напротив. Обманывать я его не собирался, и если соглашусь на такой обмен, услуга на товар, то сдержу обещание, но вот угрозы мне никогда не нравились, да и звучит, как вызов. А точно ли найдешь, а если найдешь, то что сможешь сделать? Но преодолев свое ЧСВ, я кивнул, пистолет мне был нужен. ЧСВ – чувство собственной важности. Как нужно доказать факт выполнения задачи? Не нужно, мне понадобится этот мост вскоре, и не хочется тратить на местных демонов, которые его облюбовали время, так что если все-таки придется, буду злиться. Я кивнул и положил пистолет на стол, но он помотал головой и подвинул его мне. Можешь считать это авансом. Тут же из другого комода он достал небольшую коробку и, открыв, продемонстрировал несколько десятков патронов, а это остатком оплаты. Все равно, если ты справишься, я тебе это отдам, а так будет больше шансов. Интересно, это что получается, без него у меня и шансов нет, а с ним какие-то появляются? Звучит не очень весело. Беру. Продавец же в ответ удовлетворительно кивнул. Я рассмотрел врученный мне пистолет, рассчитан на зарядку 4 патронами, не густо, конечно, но достаточно. На улицу продавец вышел со мной и рукой показал направление, в котором располагался мост. Откладывать я смысла не видел и направился сразу туда. Минут через 10 уже был на месте. Это был настоящий канатный мост над расщелиной, такого в жизни я еще не встречал. Предполагалось идти по дощечкам, вплетенным в канат, находящимся на соразмерном им расстоянии друг от друга. Но сейчас это было бы затруднительно вдвойне, мост облюбовал десяток чертей. Но вместо того, чтобы есть пойманного оленя или подвешивать за ногу путника, откусывать головы, как все приличные демоны, большинство из них прямо сейчас расшатывало мост. Какое из этого веселье они получали, учитывая, что умели летать, было решительно непонятно. Несколько чертей же спокойно облокотились на стволы деревьев. Сделав запрос, я получил от системы информацию о мосте. Системный мост. Концентрация демонов на объекте повышена настолько, что он признан системным. Ну замечательно, раз уж он признан системным, это же я, получается, награду повышенную получу. Смешно, конечно. Я поднял пистолет и начал целиться в голову одного из чертей. Они были слишком заняты, чтобы пока обратить на меня внимание, но чувствую, что парочка выстрелов привлекут их внимание всецело, так что хорошо бы, чтобы они были для них фатальными. Я нажал курок, но чуда не произошло и первый выстрел прошел мимо. Демоны напряглись, а я выстрелил второй раз. Внимание! Вы отправили черта на перерождение. Получено 5 единиц опыта. Осталось 2 патрона и нужно перезаряжать. Это очень мотивировало, стрелять быстрее, чтобы успеть зарядить его до того, как их когти будут шкребать мой бронежилет. Внимание! Вы отправили черта на перерождение. Получено 5 единиц опыта. Второй есть. Последняя пуля просвистела мимо. Ладно, из коробки, которую я поставил рядом с собой, перекочевали 4 пули в магазин. И следующего демона, пытавшегося дотянуться до пистолета, я застрелил практически в упор. Куски плоти вместе с кровью разлетелись во все стороны, заляпав мне лицо и обрамив золотой корпус пистолета алыми красками. После чего началась настоящая суматоха. Демоны начали двигаться нелинейно, дергаясь в разные стороны, и нападать, когда я перезаряжал пистолет. Один демон и вовсе пытался утащить мою коробку с патронами, пока я отстреливался, пришлось пинком его отгонять. Он же хоть и не утащил, но все-таки практически перевернул, рассыпав половину патронов на землю. Вся эта схватка напоминала издевательство в младшей школе. Издевались в данном случае, разумеется, над мной. Спасло ситуацию лишь то, что вскоре все демоны отправились на перерождение, я потратил половину патронов, получил 50 очков опыта, теперь у меня было 112 очков опыта из требуемых 600 до достижения 5 уровня. По окончанию пришло очередное радостное сообщение от системы. Внимание! Вы в одиночку осуществили зачистку системного моста, вам полагается увеличенная награда, вам начислено опыта 0 очков. Системные предметы. Да ты там издеваешься надо мной, что ли? Система, отдай мои увеличенные награды за пещеру и мост. Повышенная награда за зачистку системного моста получена. Матерясь на систему, кинулся тут же собирать рассыпанные ранее чертом патроны. Их осталось не так много и каждый был ценен. Потому что вопрос, как выпрашивать новые или где взять местную валюту, оставался открытым. Пока что весь мой небольшой вклад оплачивали только бартером, от сбора трав. Да вот, убийство бесов. Киллером теперь заделался, или убийцей чудовищ. Тем временем очередной патрон уже несколько раз выскальзывал из рук, и я, сконцентрировавшись, схватил его пальцами. Патрон тут же окутало светло, голубая дымка из нитей. А вот это действительно интересно. Я опустошил магазин пистолета и вставил туда эту пулю. Прицелился в бревно и нажал курок. Выстрел произошел как обычно, но вот эффект от пули был иным. Пуля не застряла или прошла сквозь. Она разорвалась внутри бревна. Да это же как те энергетические шары, но в меньшем объеме и с значительно большей скоростью. По уже имеющемуся опыту, энергии на такое много было не нужно, так и вышло, поэтому я сразу решил зарядить и на будущее, не очень светлое будущее. Так я зарядил еще одну пулю, после чего зарядил вторую, положил рядом, и они рванули, полетев в случайные стороны. Наверное, в этот момент у меня добавилась пара седых волос. Главное, что не лишних отверстий. Понял, заряжать по одной, ладно. Собрал оставшиеся пули в коробку и посмотрел на мост. В пещере был прорыв, и поэтому в ней было столько демонов, а тут, что они все тут устроились. Или прорыв там. Я подошел к краю пропасти и посмотрел вниз. Далековато им выбираться, из подвала с трудом вылазили, а тут такое. Сомнительно, значит, мост тут не просто так и путь непростой, но и время тут такое, что мосты просто так не строят, подумал и сам усмехнулся, мосты просто так не строят, а огромные золотые колонны по периметру низины выстраивают. Прихватив коробку с патронами, я вступил на качающийся мост и, осторожно переступая, миновал его. Здесь трава местами была слегка вытоптана, что сразу подсказывало дальнейшее направление. Здесь рельеф был очень беспокойным, множество холмов сменяли друг друга, и так от меня даже спрятался один бес, неожиданно выскочив из-за бугра, но тут же напоролся на пулю, напичканную энергию и разрывающую время. Вскоре я вышел на плато, и то, что я увидел, заставило действительно удивиться. Глава 28. Впереди раскинулась маленькая, на десятка-полтора домов, деревушка. Она казалась мне очень знакомой, не покидала ощущение, словно я тут уже был, но вся эта дорога сюда, различные детали домов, открывающиеся отсюда, говорили об обратном. Лишнего шума от поселения не доносилось, разве что легкий звон металла и пара звонких голосов. Ну что ж, надо сходить узнать, что там, но только не так, подумал, кинув взгляд на пистолет в одной руке и коробку в другой. Прятать коробку на местности было рискованно, но и приходить вот так в первый раз к людям, держа в руках все это, было, мягко говоря, нехорошо. Могут не так понять. Что ж, пистолет оставлю разряженным и спрячу под одежду. Даже если его увидит, он не заряжен, нападать не планировал, в то же время места тут дикие, самозащита будет понята, а патронов уже не так много, распихаю по карманам. Так и поступил, совесть мучила только оставлять пустую коробку в лесу, Хоть и не занимался никогда в своей жизни экологией, но все-таки загрязнение природы – это нехорошо, только вот тут все равно не работают коммунальные службы, и мусор никто не вывозит, не утилизирует, так что оставлю тут. Звучит так, будто сам себя успокоил, ну да ладно. Преодолев последний холм, я пошел по прямой к домам на лязг металла. У одного из домов стоял крупный мужчина и на наковальне подтачивал металлическую заготовку, которая очень напомнила мою потерянную секиру. Я еще раз осмотрелся по сторонам, неужели это та самая деревня, обломки которой останутся посреди лысых обожженных деревьев, неужели это то самое место? Если это так, то демоны приходят сюда из будущего. Меня настолько шокировало это, что я не сразу заметил, как работяга перестал обрабатывать металл и выжидающе смотрел на меня. Наверное, стоит начать, и интуиция мне подсказывает, что лучше говорить честно и открыто, так и скажу. Меня попросили зачистить мост от демонов. После зачистки я случайно забрел к вам, прошу извинить, если побеспокоил. Мужчина улыбнулся и высоким голосом, как раскат грома улыбаясь, сказал: «Спасибо, друг. В последние дни их очень много, вот изготавливаю секиру рубить головы этим тварям. Вот как, а я боялся, что могут принять плохо. Вам тоже спасибо, думаю, она прольет много крови». Я искренне улыбнулся, ведь эта секира в будущем еще очень выручит меня, и именно кровь демонов закалила ее, даровав бонус к живучести. Или она выручит меня в прошлом, для меня это уже прошло, в моем прошлом, получается. Интересно получается, то есть в своем времени я встретил того старика, переместился во времени, вот только в будущее или прошлое, получил способность, подключился к этой сломанной системе, открылся прорыв, и из будущего этого времени сюда прибывают демоны. Если это и правда так, то хотя бы стало все укладываться в голове. Очень неуютно не осознавать, где ты и главное, когда находишься. Я немного разговорил кузнеца и узнал, что о других поселениях, кроме городка Елки, тут не знали. Поэтому я уточнил, в какой стороне видели больше всего демонов. Продолжу зачистку и свое развитие. На пятый уровень целых 600 очков опыта требуется. Возможно, стоило поберечь патроны для непредвиденных ситуаций, чтобы не попасть в глупую ситуацию, как тогда, когда ради опыта я телепортировался в переулке, но без оружия, с одним ножом, я мог прямо сейчас потерять много времени, а главное здоровье. Поэтому прямо сейчас я со спокойной душой отстреливал очередного беса. Затрудняло процесс, что выстрел только один, а после надо зарядить пулю и вставить в магазин. На все требовалось время, в которое демоны ждать меня не собирались, но эффективность выстрела от всех этих подготовительных работ значительно возрастала, не всегда удавалось удачно попасть, а теперь ранее несмертельные попадания были критическими. Мой карман изрядно похудел, добавилось порядка полсотни очков опыта, и даже заработал 3 очка опыта навыка, пока заряжал пули. Вскоре я заряжал их практически неосознанно, брал в руки, и они уже на пути к магазину опутываются светло-голубыми нитями энергии. Это значительно облегчало процесс истребления, заодно и выживание. Ведомый за шумом нечисти, я вышел на очередную системную пещеру. Мне снова пообещали несметные богатства, на что мне оставалось только фыркнуть и, конечно, пойти за ними. Вначале меня также встретила пара бесов, первого я быстренько застрелил, второй успел меня зацепить когтями, оставив красные полосы на лице, но тут же получил свое ножом, тот момент, когда перезаряжать было некогда. Система отсчитала мне уже привычные очки опыта, и я пошел дальше. Эта пещера не была линейной, больше напоминала подземную парковку под торговым центром. Огромное пространство, которое условно делилось на помещения благодаря поддерживающим кускам скальной породы. Некоторые помещения выделялись сильнее, а некоторые можно было назвать такими исключительно условно, поэтому демоны приближались со всех сторон. Размерами пещера значительно превосходила ту, в которой я был ранее, и оценить общее количество противников было невозможно, но это не мешало мне отстреливать приближающихся демонов. Тут же заметил, что без концентрации на сжатом временном пространстве, окутывающем пулю, когда она значительно отдалялась, заряд сам детонировал, и пуля взрывалась в воздухе, не долетая до цели. А в очередной раз, потянувшись между выстрелами в карман, я ничего там не нащупал. В отчаянии, смотря на приближающихся монстров, я продолжал шариться пальцами по карману, в надежде нащупать патрон. Уже начиная нервничать, в определенный момент мне показалось, что я что-то нащупал. Сомневаясь в своих ощущениях, Я вытащил кисть с нащупанным из кармана и удивленно уставился на голубоватый сгусток между пальцами. Пули не было, но сгусток все равно ощущался плотным. А ведь правда, я же формировал тогда в коридоре сгусток в виде шара, он был вполне объемным. Правда, там энергии в пространстве было очень много, и я ее сжимал. Но ведь энергия есть и тут, просто ее концентрация незначительная. Опять-таки, мне ведь и не требуется сейчас много. И если на шар я бы не смог насобирать из пространства, взять из себя тоже не могу, таким ресурсом не обладаю, то для формирования сгустка имитирующего пулю пистолета столько ресурсов и не нужно. Я постарался вытянуть сформированный сгусток, чтобы он походил на пулю. Уплотнил, двигая пальцами руки, которой держал сгусток, от окружающего пространства к структуре. Самое сложное это было сформировать и уплотнить ее таким образом, чтобы она не взрывалась в пистолете, а вылетала, как настоящая, то есть задняя часть пули и передняя должны быть сформированы по-разному. Практически ювелирная работа, но вроде бы у меня получилось, запустил ее в пистолет, так же, как если бы я вставлял настоящую. Нажал на курок и голубоватый искрящийся сгусток помчался в сторону демона, разорвав впоследствии ему часть туловища. По эффективности такое решение было почти как и прошлое мое изобретение, а может и вовсе даже не уступало. Но теперь требовалось больше времени на зарядку, а мелкая моторика по формированию плотного сгустка иногда мне не удавалась, стоило отвлечься, как плотность у структуры пропадала и приходилось заниматься этим заново. Но вскоре я справился с демонами, получил 2 очка опыта к навыку и значительно больше к уровню. Пещера была зачищена и я увидел хорошо знакомое сообщение. Внимание! Вы в одиночку осуществили зачистку системной пещеры. Вам полагается увеличенная награда. Вам начислено опыта 0 очков. Системные предметы. В этот раз уже даже не удивлялся и не злился. Привычно закричал системе, чтобы отдала наконец награду. Та в свою очередь также привычно ответила, что я ее уже получил, на что я просто махнул рукой. Применение навыка временного перемещения в таком необычном формате и в сочетании с пистолетом меня поражало. Работа с временным пространством открывала для меня множество возможностей по различному использованию навыка на практике. Мне бы еще поучиться у кого-нибудь, надо и правда оставить пометку в голове, чтобы узнать, могу ли я найти тут такого учителя. По своему навыку, наверняка я не найду его нигде. А вот по работе с внутренней энергией и энергией вокруг себя, энергетические практики, йога. Да, я уплотнял не просто энергию, а время в небольшой конкретной точке пространства, но все это очень сильно напоминало по техническим процессам и ощущалось именно, как энергия. Кстати, что у меня там сейчас? Система, характеристики, безыменный, 4 уровень, 235-600, характеристики, сила 11-12, ловкость 10, энергия 8-12, живучесть 13-15, навыки, временное перемещение, 1 уровень, 30-50 ед опыта, ничего, с такой системой прокачки до ощутимых уровней идти очень долго, а вот с новыми умениями имеющегося навыка я чувствовал себя победителем, сейчас всех победю, или побежду, как там правильно, победу одержу, не найдя в округе ничего более интересного, я пошел обратно к канатному мосту. Но в этот раз вместо демонов встретил там человека, того самого продавца оружия. Вижу, обещание выполнил. Нужны еще патроны? Пожалуй, пока нет, но спасибо. За все нужно платить, и хоть развитие мне выгодно и парочка системных мест помогли бы набрать опыта, неизвестно куда он соберется отправить меня в следующий раз. Лучше я сам буду решать, с кем стоит связываться, а с кем нет. Да и кто знает, что мне понадобится еще, а я уже выпросил пули, которые теперь умел создавать сам. Нелогично. Мужчина с удивлением уставился на меня. Так ты из этих, что ли, Искова? От непонимания, на что конкретно он намекает, меня стало распирать от негодования. Вот это он на что вообще намекает в самом деле? Ну, из этих, тех самых. Я нахмурился еще сильнее, а он почесал голову и радостно продолжил. Из пацифистов. Как ты тогда мост вообще зачистил? Теперь он подозрительно на меня уставился. Я выполнил условия договора, очистил. Я продемонстрировал ему заляпанный кровью пистолет. Хоть я и старался его оттирать после стычек, но все равно между конструктивными деталями и на самом корпусе остались багровые потемневшие размазанные следы. Продавец же молча посмотрел на меня с таким видом, будто увидел умалишенного. Мол, что я собрался делать с пистолетом без патронов и, покачав головой, молча пошел в сторону деревни. Я же, пожав плечами, вернулся в таверну. Дарина ждала меня с приготовленным ужином. Приятно. Так и провели остаток вечера, а после, вновь уступив кровать, устроился в кресле. Уже давно начинало холодать, а сегодня утром полетели первые листья с деревьев. Я сидел в лесу на поваленном дереве недалеко от таверны и сводил перед собой руки, выставив ладони друг к другу. После нескольких часов попыток достиг определенного прогресса. Теперь после нескольких повторений сведения-разведения ладоней напротив груди, с постоянным уменьшением между ними интервала, а после увеличения, у меня стало получаться довольно быстро формировать голубоватый искрящийся шар, но он оставался пустотелым, форма лишь угадывалась, а поверхность как таковая отсутствовала. При движении же и этот контур начинал растворяться. Что делать с этой проблемой, было решительно непонятно, но учитывая, что прямо сейчас у меня не было ни внутренних ресурсов, ни внешних, я продолжал оттачивать воздействие. Когда-нибудь мне это может пригодиться. Те же пули я уже начал создавать быстрее, скоро дойду до автоматизма. Некоторые подсказки в работе с навыком временного перемещения я находил в дневнике, который прилетел в мою голову в коридоре, но и эти подсказки приходилось хорошенько обдумать и пережить, чтобы понять, как с ними работать на тонком уровне. Чего я пока не понимал, так это почему, когда я выбирал место для тренировок и начинал занятия, все шло относительно и неплохо, но стоило мне задержаться подольше, работать со временем становилось все тяжелее, а структуры получались все менее осязаемыми и все более полыми. Я думал, что энергетически истощен, но, во-первых, это были крупицы энергии по сравнению с тем же перемещением во времени, а во-вторых, когда я уходил, все вновь получалось, как и раньше. За последние пару дней я насобирал еще кореньев и трав для ясмины, сборы трав как раз и сочетал с своими практиками, даже заметил, что взрывающиеся грибы являются повышенным источником энергии, и если из тех же кореньев я не мог вытянуть энергию, чтобы сформировать сгусток и ее буквально соскабливал со всего вокруг, то из гриба ее можно было как раз взять, правда, ее не хватало даже на одну хорошую пулю. На мои труды по сборам трав ясмина благосклонно кивнула, подтвердив, что этот месяц жилья в таверне я отработал. По-хорошему бы ставку мне поднять, все-таки не каждый сможет их собирать, когда из-за дерева может выскочить кучка демонов с намерением тобой полакомиться, но я не наглел и пока просто выполнял свою работу, параллельно продолжая зачищать лес, в том числе зачистил еще парочку системных объектов, так на моем счету появилась открытая шахта, в которой когда-то давно добывали золото, и небольшой овраг, за зачистку каждого из которых я, конечно же, получил особую награду. Не забыв после оповещения в качестве традиции немного поспорить с системой и поругаться на нее, но уже без эмоций и не ожидая никаких изменений. Система как будто требовала перезагрузку или вообще была недописана, в любом случае с ее поведением приходилось мириться и работать с тем, что есть. Зачищая объекты и собирая в лес укорения, я набрал немного опыта и к уровню, и к навыку, но до получения новых уровней было еще далеко. Забавно, конечно, в свое время я неплохо зарабатывал, а теперь работаю за аренду жилья и за опыт, снова студентом стал. Вечером Дарина ушла в противоположную, от деревни за канатным мостом, сторону. Здесь ее окончательно решили сжечь, и пока орденом руководит Константин, ничего не изменится. До других мест был трудно добраться и было неясно, есть ли они вообще, а если есть, то где, но стоило попытаться. От моей помощи Дарина отказалась, и немного ее проводив, я вернулся к таверне. Думаю, если бы все было так просто с другими местами, многие бы уже ушли. Надеюсь, что все будет хорошо и мы еще увидимся. На входе в таверну меня встретила Ясмина. Кажется, что она даже помолодела. Волосы все так же были пепельно, седыми, а вот на лице стало меньше морщин. На ней было облегающее платье из плотной ткани, подчеркивающее фигуру. «Нужна твоя помощь». Она мило улыбнулась. «Я приготовила новую порцию настоек, и их нужно доставить в ведьминскую общину. Мы встречались с тобой у ее порога. Ты должен помнить». Улыбка стала еще шире. «Конечно, я знаю ведьминскую общину. Вот замечательно. Доставь настойки сегодня, пожалуйста». На этом Ясмина коснулась моего плеча и удалилась из общего зала таверны. Путь в елке был уже привычным, а пока я добрался до ведьминской общины, на мой счет добавился еще один бес. По пути я приметил тот самый столб объявлений, на котором ранее увидел запись об объявлении астрологами недели демонов. Сейчас же рядом с упомянутым объявлением висел портрет человека, нарисованный от руки, с подписью, что этот человек разыскивается и необходимо в случае, если известно его местоположение, сообщить в орден. Забавно, некоторые его черты лица были очень схожи с моими. Ладонью постучал в дверь и вскоре дверь отворилась, кого я только не ожидал встретить, но приоткрыл дверь тот трусливый парень в очках, низким голосом спросил, нужно ли что. Хитрец какой, конечно нужно, я что, просто так стучал что ли? И вообще, за хижину свою не хотел поинтересоваться, что было после того, как оставил меня одного охранять прорыв. Я уперся рукой в дверь, чтобы она случайно не закрылась. Слушай, а ты ничего не хочешь спросить? Например, как у меня прошла защита прорыва? Как я твой дом защищал вместо тебя? Я же тебя не просил. Ах, ты не просил. Ты чего вообще пришел? Он попытался закрыть дверь, но я только сильнее уперся рукой. Вообще настойки от ясмины нес, но теперь увидев тебя, прямо очень хочется еще и поговорить. И извини, но я настроен на разговор, давай настойки, я передам, что тут происходит. Позади появилась та самая кухарка, ранее накормившая меня и напоившая настойкой для восполнения энергии. Добрый вечер, улыбнувшись, воскликнул я настойки принес от ясмины. И ты его не пускаешь, шикнула она на парня. Тот же, поправив очки на носу, ретировался вглубь дома. Я передал настойки и, попрощавшись, спустился по ступенькам. За поворотом я сразу приметил в нескольких домах от меня, среди людей, парочку послушников ордена. С ними стоял обиженный мужчина, тот, с которым я подрался в свое первое посещение города, спасая Елену. Я хорошо тогда запомнил его лицо и, видимо, он тоже, только вот решил отомстить мне по-другому, больше не вступая в драку. Послушники ордена, слушая его, смотрели в мою сторону. Я развернулся в противоположную сторону, как можно быстрее стараясь скрыться среди толпы, но людей было вокруг было мало, зато лицом к лицу я столкнулся еще с двумя послушниками. «Руководитель ордена хочет с вами поговорить», — сказал первый. «Мы вас проводим». Я оглянулся, а сзади меня уже стояли те двое послушников, которых я заметил, выйдя из общины. «Зачем я им?» Константин прознал, что именно я снова спас Дарину, и тут я серьезно задумался. Наверное, все-таки убивать этих послушников будет нехорошо или все-таки нет. Глава 29. Покончи я с ними, Константин пришлет других, губить столько жизней, эти, следующие, чтобы просто отсрочить встречу, которая все равно состоится, было как-то совсем нехорошо. Поэтому сейчас я шел в сопровождении четырех послушников в сторону хорошо известной мне площади. Люди оглядывались, считая меня преступником, благо меня не связали и руками не трогали. Видимо, лидер приказал привести живым и без повода агрессию не проявлять. Сам что ли давить будет, на контрасте, или все еще надеются договориться? Пока что об ордене у меня складывалось плохое впечатление. Ладно, я десятками уничтожал демонов за городом в лесу, но ведь и в городе я встречал их немало, а эти их ритуальные сожжения, их основная задача – оберегать город, наводить порядок. Сам Константин говорил об этом, а складывается впечатление, что они и есть эта самая главная опасность. Проводили меня в то самое здание ордена на площади. Отворилась привычная дверь, я зашел в комнату, и послушники, поклонившись Константину, ушли. Он сидел за тем же столом и разливал по двум массивным стаканам напиток, похожий на виски. Вел он себя спокойно, поэтому, чтобы не форсировать события, я тоже решил ничего не предпринимать. «Добрый вечер, Константин. Присаживайся», — показал он рукой на стул напротив себя. А я вот задумался. Каждый раз, когда я в последнее время с кем-то пил, получал по голове, может, не надо. Константин же настойчиво повторил приглашение, форсировать я все еще не планировал, лучше узнать, к чему все это приведет, поэтому пришлось уступить. Он подвинул ко мне стакан. «Спасибо, что пришел, твои люди были настойчивы, можно было просто передать просьбу и я бы пришел, я очень сильно разочарован, мой друг». Он посмотрел на стакан в своей руке, очень сильно разочарован, и глотнул напиток. «Я же пригласил тебя, принял тебя, после того, что ты устроил на площади», — он перевел взгляд на меня, — «ты сомневался в моих решениях, ты напал на меня, при моих людях». Голос повысился, и он резко бросил мне в лицо стакан, среагировать я не успел. «Получено 5 единиц опыта». Он перевел взгляд на меня, — «ты сомневался в моих решениях». Я мысленно смахнул системное оповещение, отмотал время, я не успел что-либо решить, и перемещение было рефлекторным и очень удачным поворотом. Ты напал на меня, при моих людях. Я откинул голову как мог назад и стакан прошел мимо. У Константина разгладилось лицо, удивление заменило злость. Хорошая реакция, он открыл ящик стола и достал новый стакан, поставив на стол наполнил и продолжил. Ко мне вели ведьму, которую должны были сжечь, но кто-то побил моих людей и увел ведьму. Это мог быть кто угодно. Я понимаю, он глотнул напиток и снова продолжил. Мы искали и вот увидели человека по описанию, и знаешь кто это был? Я продолжал молчать, смотреть на него и слушать. Они привели ко мне тебя. Тебя, понимаешь? Он замолчал, не сводя с меня глаз. Я коротко кивнул и он снова продолжил. Что мы с тобой будем делать? Я не знаю, где ведьма, она ушла. Я знаю, что ушла. Мы искали не только, как оказалось, тебя, но и ее. И не нашли. Верно, и не нашли. В городе ее нет давно, как и тебя давно не было в городе. Где же ты был, мой друг? И чем ты занимаешься тут, потеряв свою память? Чем может заниматься человек в незнакомом месте, который потерял свою память? Может, ты не потерял свою память, мой друг? Я действительно многого не помню и пока ничего не прояснилось. Зачем ты ведьму снова похитил? Избил моих людей? Судя по всему, соврать не получится. И лучше все равно говорить прямо. Я против сожжения людей. Даже если эти сожжения ритуальные и здесь так принято. Видно было, как Константин сдерживается, чтобы не швырнуть в меня еще один стакан, а костяшки на его кулаке от сжатия побелели. А знаешь что, раз ты такой моралист и против зла, ты поможешь нам в поимке демона. Ведь ты за это так сильно ратуешь, верно? За безопасность людей. Я тут же вспомнил, как послушники ордена вели Маргата, и что с ними стало после. Это он меня на убой решил повести? Черт, а ведь это именно то, чем я занимаюсь здесь в последнее время, очистка местности от демонов. Это как раз не противоречит моим принципам, наоборот. Да идти не одному, и узнаю, как это делают они. Все же мастер-классов по поимке мне никто не давал. К тому же, откажись я, разговор будет явно другим. Только вот опять вспоминая Маргата, я коротко вдохнул и выдохнув дал свое согласие. Вот и замечательно, он заглотнул очередную порцию напитка. Выдвигайтесь в течение 10 минут. Константин подошел к межкомнатной стене и постучал в нее. Через пару минут раздался стук в дверь и вошел послушник, кинул взгляд на следы разлитого напитка на полу и разбитый стакан. Никак не отреагировав, вернул взгляд на своего лидера. «Пойдете сейчас на поимку демона, возьмете его». Он ткнул на меня своим пальцем, пусть выполняет все необходимые по вашим приказам, а после он едва различимо провел пальцем по шее. Послушник обратил на это внимание и коротко кивнул и покинул комнату. Это мне совсем не нравится. Если я даже выживу, меня хотят пустить в расход, мол случайно, демон убил. После сидели молча, Константин пил, а я так и не притронулся к своему стакану. После того, что я уже наделал, бояться его этим расстроить было странно. А вот обезопасить себя от возможного вреда, было разумным шагом. Вскоре за мной зашли, и мы вышли из города. Считая меня, делегация состояла из 5 человек. Все мужчины, совершенно разных комплекций, преимущественно среднего возраста, и все в мантиях ищущего, белых балахонах.